Фанфану было стыдно, и потому он буквально ледяным взглядом смерил Аврору, вошедшую в салон. Они церемонно поздоровались, и Фанфан был выведен из себя тем равнодушным взглядом, которым Аврора окинула его. Он ей уже не нравится? Фанфан хотел бы остаться с ней наедине, чтобы устроить сцену. Оливье Батандье уже четверть часа распространялся о своих судах, коммерческих проблемах и об английских пиратах, когда другой лакей доложил: «Мадам, кушать подано». В великолепной столовой, такой огромной, что Фанфан в ней казался сам себе карликом, горело с полсотни свечей, хотя еще было светло. Мадам Батандье за ужином не снимала своей ножки с ноги Фанфана. Ужин был долгим. Состоял он из лангустов, тушенных в кагоре, голубей, фаршированных оливками, из грудок жаворонков в блан-манже, к которым подавали вино из Бержерака, бургундское и шампанское. Фанфан внимательно слушал мсье Батандье. Тот был весьма болтливым человеком, который объяснял, каким законам подчиняется его торговля, но Фанфана все больше волновала ножка Авроры, и он был очень рад, что Аврора не смотрит в его сторону, поскольку он бросал на нее все те же ледяные взгляды. «Такие вот дела», — закончил свой рассказ судовладелец, которого Фанфан уже не слушал. Не потому, что выпил лишнего, но потому, что голова была полна одной единственной мыслью — когда и как сойтись с Авророй наедине. Желание это, однако, сильно задевало его понятие о чести, и потому он злился на себя, ведь мсье Батендье ему был симпатичен. «И если вы не отказались от своих намерений», — тем временем судовладелец уже сменил тему, — «итак, если вы на них настаиваете...» «Господи, о чем он говорит?» — ужасался Фанфан, чувствовавший, что он разоблачен и провинился перед симпатичным хозяином. «И собираетесь стать моряком, вам нужно уйти из армии». «О, разумеется», — ответил Фанфан, краснея от стыда, поскольку, встав из-за стола, обнаружил, как выдают его армейские штаны в обтяжку. И еще счастье, что он первым прошел в салон, где подавали кофе, и где он тотчас же сел, сложив руки на коленях. «Завтра я навещу вашего полковника, которого хорошо знаю, ведь, как я полагаю, это граф де ла Бриньоль». «Нет, мсье», — ответил Фанфан, — «уже две недели у нас другой командир, и вовсе не такой, каков был мсье Бриньоль. Тот был суров, но добр, новый полковник, хвастун с несносным характером, и с той поры, как пришел он в полк, нам приходится туго». Фанфан сообщил, как зовут нового полковника. «Нет, этого я вовсе не знаю», — заметил Оливье Батендье, — «но все равно зайду поговорить». Потом, допив свой кофе, встал, заявив: «Милая, мне нужно идти. В 9 у меня встреча с братьями Дюруа. Они хотят зафрахтовать Фанфарона, и разговор будет нелегким». Потом он вновь двумя руками тряхнул руку Фанфана. «До скорого свидания, приятель. Мой дом — ваш дом. Я часто в отъезде, но моя жена с удовольствием о вас позаботится». И, торопливо уходя, сказал еще: «Аврора, ты не хочешь показать нашему другу Фанфарона? Пусть он составит представление о жизни моряков». «Почему ты так мрачен, милый?» — спросила Аврора Фанфана, когда он щедро отблагодарил ее в капитанской каюте Фанфарона, освещенной захваченным с собою фонарем. «Потому что был сегодня гостем твоего супруга, теперь знаком с ним и считаю весьма почтенным человеком». Фанфан умолк, чтобы продолжать начатое дело, и только после того, как Аврора в восторге оценила результат, дождался от нее такого ответа: «Этот весьма почтенный человек в делах ведет себя, как настоящий разбойник. Среди своих друзей его зовут Акулой, речи у него медовые, но вот дела совсем наоборот». «Но мне он ничего плохого не сделал». «Зато уже 6 месяцев меня и не коснулся, так что за дело, мой стрелок». Фан-Фан все так и сделал, и тогда она добавила: «Ты не понимаешь, не то чтобы меня это волновало, но такое уклонение от супружеских обязанностей я считаю оскорблением». «Странное дело», — удивился Фан-Фан, — «ведь твои прелести соблазнили бы и каменную статую. Может, у него слишком много работы?» «Нет», — ответила Аврора, — «но он часто ходит в бордель, как сегодня вечером. Это его страсть». «А ты моя», — заявил Фан-Фан и снова доказал свое восхищение ее прелестями, поскольку, в конце концов, наставлял рога всего лишь негодяю, неверному супругу и развратнику.